Глава 10. Время шло. Дни и недели бесконечной чередой уходили в прошлое, но возвращение домой постоянно откладывалось. Моя новая группа занималась патрулированием условно-безопасной территории, не отходя от базы дальше, чем на 10-15 километров. Так как эта зона весьма плотно контролировалась снайперами, а до цели по-прежнему было слишком далеко, мне волей-неволей приходилось разыгрывать роль образцового солдата и ждать подходящего момента для бегства. Как итог, за 3 месяца службы я успел побывать в нескольких локальных стычках, больше никого не убил, но умудрился выжить, благодаря этому окончательно закрепив за собой прозвище «Лаки». И все. Глобальная ситуация оставалась стабильно напряженной. Армии упорно обменивались артиллерийскими ударами, проводили диверсионные рейды, тщательно уничтожали вражеские флайеры и беспилотники, а также наполняли эфир угрожающими сообщениями. У нас перемены случались чаще, но все они являлись местечковыми, незначительными. Гладков прошел курс восстановления, вернулся на фронт, получил еще одну рану и снова отправился в госпиталь. 2 отряда были в полном составе расстреляны, несколько раз прибывало пополнение, кого-то увольняли со службы, кого-то приписывали к другим подразделениям. А затем случилось то, что перевернуло все с ног на голову. Засевшие в районе греческого леса наводчики проявили невиданный профессионализм и буквально за 2 суток выследили 8 или 9 разведгрупп, каждый раз оперативно передавая координаты целей на другую сторону фронта и постоянно ускользая от возмездия. Неизвестные артиллеристы также отработали выше всяких похвал, заметно прорядив наши ряды и наполнив мою душу гордостью пополам с опасениями за собственную жизнь. Само собой, возглавлявший часть полковник мгновенно получил разнос от вышестоящего командования, после чего начал действовать, желая хоть как-то исправить ситуацию. «Это перешло все границы», — безапелляционно заявил он, собрав личный состав сразу 4 рот перед своим бункером. «Мы обязаны дать жесткий ответ. Необходимо как можно скорее обнаружить этих тварей, а потом зачистить спорную территорию. Соседи уже готовы принимать координаты и сжечь проклятых уродов. Вам все ясно?» Разумеется, никто из рядовых солдат ничего не понял. Но от нас подобного и не требовалось. «Идет переформирование», — через 2 часа сообщил командовавший моим отрядом лейтенант. «Лаки, ты уходишь в подчинение к капитану Питерсу. Хромой — к сержанту Гюнтеру. Всем остальным готовиться к срочному рейду. Свободны». Подобная рокировка не стала для меня чем-то шокирующим. Я успел привыкнуть к тому, что оперативные группы часто меняются, да и капитан Питерс был далеко не самым худшим командиром из возможных. А вот начавшаяся операция вызывала очень много вопросов. Согласно замыслу полковника, нам следовало взять под контроль около 20 квадратных километров, узкую, но очень длинную полосу вдоль греческого леса. Лично, на мой взгляд, эта задача являлась чересчур сложной для 300 человек. Но меня, понятное дело, никто не спрашивал. Ближе к полуночи всех нас загрузили в машины и отправили вглубь ничейной территории. Следующие несколько часов мне пришлось болтаться в темном пассажирском отсеке, изо всех сил держась за поручни, борясь с тошнотой и ожидая внезапной смерти. Потом мучения закончились, вездеход резко остановился и буквально выплюнул наш отряд в предрассветный сумрак. Следуя распоряжениям капитана, мы отбежали в сторону, рассредоточились, заняли более-менее удобные позиции для наблюдения, разобрали сектора и зоны ответственности, после чего начали усердно сканировать окрестности, стремясь обнаружить затаившихся где-то рядом врагов. Увы, но все получилось с точностью да наоборот. Как только первоначальная суета окончательно улеглась, а бурливший в моей крови адреналин схлынул, где-то далеко, на самом пределе видимости, вспыхнул огонек плазменного разрыва. Мгновение спустя чуть ближе к нам возник еще один сгусток огня, потом еще и еще. «В укрытие!» — заорал Питерс, неуклюже выбираясь из облюбованной расщелины и бросаясь к торчавшим неподалеку скалам. «За камни! Быстро!» Приказ был весьма разумным, так как снаряды летели по достаточно пологой траектории, и от них могла защитить даже небольшая возвышенность. Но время оказалось безнадежно упущено. В сотни метров от нас вспухло черное облако. Я тут же упал на землю, прикрыл голову руками. «Бегом!» Воздух наполнился свистом и грохотом. Кто-то отчаянно вскрикнул, но сразу же замолк. Еще через секунду земля больно ударила меня в грудь, подул обжигающий ветер, а сам я на время оглох из-за разорвавшегося рядом снаряда. Вокруг что-то происходило, сверху сыпались обломки камней, скалы продолжали вздрагивать, легкие горели от дыма и нехватки выжженного плазмой кислорода, в голове метались обрывки мыслей. Когда обстрел прекратился, я не сразу в это поверил. Еще больше удивления вызвал тот факт, что мне снова удалось остаться целым и невредимым, если не считать нескольких синяков и рассеченной камнем руки. «Живые есть!» — раздался неестественно громкий голос капитана. «Эй, солдаты!» «Да, я в порядке!» — послышался чей-то голос. «Только голова кружится!» «У меня тоже!» «Граната!» Я попытался сообразить, о какой гранате идет речь, но уже через несколько мгновений все встало на свои места. У меня над головой раздался тихий шелест, а совсем рядом грохнул новый взрыв. Кто-то слабо выругался, затем до моих ушей донесся звук далекого выстрела, и наступила тишина. Голова упорно отказывалась действовать в полную силу, но разобраться в происходящем мне удалось. Судя по всему, наши противники идеально оценили ситуацию и отреагировали максимально эффективным образом, залив подходы к греческому лесу огнем. А сейчас, после ювелирно проведенной артподготовки, шли добивать выживших. В душе колыхнулось отчаянное желание немедленно подняться с земли, схватить винтовку и дать врагам последний бой. Но пробудившийся от спячки разум вовремя напомнил про реальное положение дел. Сейчас требовалось не геройствовать, а тихо сдаться в плен и спокойно вернуться домой. Несколько минут спустя до моих ушей донеслись тихие звуки чьих-то осторожных шагов. Осознав, что любое промедление в прямом смысле этого слова подобно смерти, я еще сильнее вжался в камни, а затем крикнул: «Светлого дня! Не стреляйте, это свои! У меня ценная информация для командования!» 5 или 6 бесконечно долгих секунд вокруг ничего не происходило. Затем, когда до меня дошло, что рядом могут оказаться совсем не те, о ком я подумал, раздался короткий приказ. «Поднять руки! Встать!» С трудом выполнив указание и обернувшись, я смог рассмотреть 3 людей в камуфляжной форме. 2 из них держали меня на прицеле, оставшийся постоянно крутил головой, следя за обстановкой. «На колени! Руки за голову! Говори!» «Меня зовут Алекс Гарсия», — торопливо сообщил я, снова опускаясь на жесткие камни. «Воспитанник стандартного военного центра 17-6. После уничтожения центра проходил обучение под командованием Константина Дюпри. Был направлен за линию фронта». Один из солдат внезапно опустил винтовку, снял закрывавшую нижнюю часть лица тряпку и сделал шаг вперед. «Гарсия? Алекс Гарсия?» «Да», — быстро кивнул я, — «все верно». «Отбой тревоги», — произнес солдат, обращаясь к спутникам. «Я его помню. Их действительно отправили к барнардцам. 1/2 назад, кажется, или еще раньше». Его товарищ чуть-чуть расслабился, но оружие не убрал. «Уверен? Ни черта не видно же!» «Лицо знакомое, хотя мы в разных казармах жили. И что теперь?» «Теперь? Теперь вы отойдете, а мы с ним поговорим». «Не понял». «У вас нет допуска к тому, о чем будет идти речь», — неожиданно жестко ответил мой бывший сослуживец. «Поэтому вы отходите, а мы с ним говорим. В любом ином случае трибунал. Спокойнее. Если что, мы рядом». Когда лишние члены команды отодвинулись на десяток метров, неизвестный разведчик убрал винтовку за спину и присел на соседний камень. «Расслабься. Так и не узнал меня?» В моей голове пронеслись несколько смазанных воспоминаний о подготовительном центре, но сидевшего напротив меня человека там не оказалось. Лиса, Михельсон, другие одногруппники... Нет, извини. Наши группы почти не пересекались. Курц. Стефан Курц. «Кажется, слышал, если ты был...» «Это уже не важно», — оборвал меня Курц. «Важно другое. Объясни мне свой статус. Полностью, но быстро». Я кивнул, постарался сосредоточиться, а затем как можно более четко отрапортовал. Задание удовлетворительно выполнено. Цель закладки — дамба рядом с городом Спарта. После выполнения задания пытался вернуться домой, но из-за лучевой болезни был вынужден прикинуться местным и отправиться на лечение в госпиталь. По окончанию лечения завербовался в армию противника с целью скорейшего перехода фронта, готов к возвращению на службу. Примерно в километре от нас ярко вспыхнул очередной взрыв, но собеседник не обратил на это никакого внимания. «Ты полностью адаптировался к среде? Получил социальную роль?» Я ощутил неладное, однако был вынужден сказать правду. «Да». «Значит, ты не можешь вернуться. Ты обязан находиться там». «Слушай меня, даже не обсуждается», — припечатал Курц. «Если напряжешь память, то вспомнишь, что этот пункт есть в расширенном списке заданий». Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не выругаться. Желанная цель, еще минуту назад бывшая от меня на расстоянии вытянутой руки, начала отдаляться, становясь недостижимым призраком, миражом, постепенно исчезающим среди равнодушных камней. «Стефан, меня ждет Алиса. Понимаешь? Мне нужно! Бьянки? Помню такую. Когда наша программа была свернута, ее перевели в главный штаб. Даже если ты вернешься, вы вряд ли увидитесь». «Проклятье!» — все-таки не удержался я. «Стой! А почему закрыли программу? Что случилось?» «Низкая эффективность и отсутствие результатов». Курт со злостью плюнул на камни. «До сих пор никто из вашей группы еще не выходил на связь. А проверять выполнение задачи путем дистанционного подрыва валяющихся не пойми где ядерных бомб, сам понимаешь. Если без деталей, то командование ждало новостей целых 2 месяца, а затем признало эксперимент неудачным. Девчонок распихали по штабам, парней отправили в разведку. Все. И мы с тобой встретились. Повезло. К черту такое везение. Если бы не ты, извини». Следующая минута прошла в тягостном молчании. Я с тоской вспоминал Алису и думал про неизбежное возвращение к Барнардцам. Собеседник тоже о чем-то размышлял, а его товарищи бродили по округе, время от времени бросая в нашу сторону недовольные взгляды. Потом у меня из-за спины раздался тихий стон. «Время!» — тут же спохватился Курц. «Слушай очень внимательно. В пригороде Афин есть небольшая красная башня. Ее очень хорошо видно с равнины. Если твое задание подтвердят, я доставлю туда подробные инструкции. Ищи их в первой комнате под столом». «Ясно. Если ты придешь туда и ничего не обнаружишь, возвращайся домой». «Ясно. Все, мы уходим. Со своими дружками разбирайся самостоятельно. Рекомендую зачистить, но решение за тобой». «Хорошо, разберусь. Удачи. И тебе». Кроме меня, из всей нашей группы выжил только Питерс. Правая нога капитана оказалась иссечена осколками гранаты, куртка тоже пропиталась кровью, однако сам он все еще дышал. Добивать непосредственного командира больше не имело никакого смысла. Наоборот, его требовалось спасать практически любой ценой. «Я здесь, господин капитан! Слышите меня? Я вас обязательно вытащу! Гладкова вытащил! И вас вытащу, слышите? Обязательно вытащу!» 2 дня спустя мне удалось доставить находящегося при смерти офицера на подконтрольную территорию и сдать его врачам. По прошествии еще 3 дней на нашем участке фронта неожиданно воцарилось затишье. Ко всеобщему удивлению, противник резко изменил вектор своих интересов, сместил зону давления на 100 километров к северу и фактически отдал нам греческий лес. А много позднее, через 3 или 4 месяца после встречи с Курцем, я дошел таки до Красной башни. Письмо оказалось чрезвычайно коротким. Мне выдали полный карт-бланш на любые действия в отношении соотечественников, вплоть до уничтожения военной техники и убийства солдат. Мне предоставили список из 8 точек, с помощью которых можно было продолжать обмен информацией. Меня поблагодарили за проявленный героизм. Кроме того, мне дали информацию о том, где находится следующий ядерный заряд, и приказали доставить его в один из городов противника. «Лаки, ты скоро?» — донесся с улицы недовольный голос одного из сослуживцев. «Хватит гадить! Мы выходим!» «Иду, иду!» Найти спрятанную в очень хорошо знакомой мне речке бомбу удалось без особых трудностей. В свободное от службы время я по-прежнему любил заниматься сбором грибов, а одна из пригодных для этого рощ находилась совсем рядом с нужным местом. Идти до нее было не меньше 5 километров, но никаких подозрений мои действия не вызвали. Заядлых грибников среди солдат хватало, и наказывать их за дальние вылазки никто не собирался. Возможно, потому что часть найденных деликатесов шла прямиком в офицерскую столовую. Придумать способ транспортировки и рассчитать общую логистику оказалось гораздо более сложной задачей. Но здесь меня выручили недавно полученные сержантские лычки, накопившиеся отпускные дни, а также хорошая память вернувшегося к своим обязанностям Питерса. «Отдохнуть решил?» «Так точно, господин капитан. Обстановка вроде бы нормальная, мексы притихли, а мне грибы искать надоело. Хочется море увидеть». «Увидеть море. Ты вообще хоть раз был на побережье?» «Не помню, господин капитан». «Ах, да, забыл. Ну, смотри сам. Ничего интересного там нет, но путевой лист я тебе выпишу без проблем. Наслаждайся». «Благодарю, господин капитан. И хватит так меня называть. Я все-таки жизнью тебе обязан». «Понял, шеф. Все, проваливай». Чтобы выполнить следующую часть плана, мне нужно было опоздать на уезжавший в город транспорт. Это оказалось довольно сложным делом. Не дождавшись одного из своих пассажиров, водитель проявил чрезмерную заботливость и отправил за мной какого-то солдата. Пришлось сослаться на усталость, обругать ни в чем не повинного рядового, после чего запереться в личной комнате еще на 40 минут. «Господин сержант, скоро машина будет», — сообщил дежуривший на контрольно-пропускном пункте часовой, когда я наконец-то проснулся и решил выйти за периметр части. «Там найдутся места!» «Плевать!» Я небрежно отмахнулся, поправил висевший на плече рюкзак и шагнул к воротам. «Дойду до шоссе, там кто-нибудь подберет!» «Как скажете!» Времени отчаянно не хватало. Требовалось сделать очень большой крюк, забрать бомбу, вернуться к дороге и уехать на попутной машине, тщательно избегая контактов с хорошо знавшими меня сослуживцами. Вряд ли кто-то из них заподозрил бы что-то неладное, но лишний раз рисковать было глупо. Следовало поторапливаться. На этот раз изготавливавшие устройство люди проявили чуть больше старательности, чем раньше. Заряд оказался менее громоздким и не таким тяжелым, а его экранирование было достойно отдельной похвалы. Регистрировавший излучение браслет вел себя абсолютно спокойно. Это добавляло шансов на успешный исход всего мероприятия. Выкинув из рюкзака несколько пакетов с мусором и запихнув туда бомбу, я вернулся к шоссе. Минут 20 вокруг ничего не происходило, затем пошел неприятный мелкий дождь, но в конце концов все получилось как нельзя лучше. Вдалеке раздался характерный гул, и на дороге показалась машина. Обычный армейский грузовик с номерами, расположенный чуть южнее нас артиллерийской части. Транспорт поравнялся со мной и затормозил. Из кабины высунулся тощий лопоухий солдат. «Вам куда?» — «В Спарту! Место есть! Забирайтесь, довезем! Вы от разведчиков?» «Да!» «Говорят, мексы что-то серьезное готовят», — сообщил водитель, наблюдая за тем, как я снимаю рюкзак. «Еще одно наступление?» «Вряд ли. В прошлый раз мы их серьезно пожгли на севере». «Эти не успокоятся», — вздохнул солдат, берясь за джойстик. «Упорные твари!» Пока мы ехали до города, я решил еще раз обдумать свой план. Спарту можно было покинуть на курсировавших между городами шаттлах или с помощью монорельсовой дороги. Но эти способы казались мне слишком опасными из-за возможных проверок. Приграничный регион, повышенная бдительность службы безопасности, сканеры, детекторы. Слышали, о чем эти гады в своих передачах говорят? Что? Говорят, что это мы войну начали, поэтому, дескать, нам и придется за нее расплачиваться. Представляете? У меня контузия. Не помню, как все началось. Ход оказался неудачным. Солдат распознал во мне благодарного собеседника и оживился еще сильнее. «Правда? И вы совсем ничего не знаете?» «Я потерял память, но я не идиот. Конечно же, я читал о том, как это случилось. Но сам ничего не помню». «Извините, господин сержант, не хотел вас оскорбить. Просто когда видишь все своими глазами, а потом слышишь такое вранье, убить хочется». «Знакомо, да». Оказавшись в Спарте, я целый час гулял по ее центру, изучая витрины магазинов, улыбаясь девушкам, а также мысленно проклиная оттягивавший плечи рюкзак. И только ближе к обеду, убедившись, что единственный поезд благополучно отошел со станции, двинулся к восточной окраине города. Попутный грузовик нашелся буквально сразу же, но его водитель отвез меня всего на 10 километров до проселка, упиравшегося в ворота ближайшей механизированной части. Пришлось возвращаться на обочину дороги и махать рукой изредка проносившимся по ней машинам. Это оказалось не совсем безопасным делом. «Куда собрался, боец?» Из окна притормозившего рядом внедорожника на меня уставился пожилой человек в полицейской форме. «Документы есть?» «Так точно, господин офицер. Документы есть. Направляюсь к морю. В отпуск». «В отпуск, значит? Покажи-ка идентификатор». К счастью, дурные предчувствия не оправдались. Сверившись с базой данных, полицейский заметно расслабился и даже предложил довести меня до следующей деревни. Правда, такой маневр совершенно не входил в мои планы. Совать в достаточно легкую машину тяжеленный рюкзак и привлекать к нему излишнее внимание я не собирался. «Лучше не надо. Я хочу сразу далеко метнуться. До Парфенона желательно». «Ну, дело твое. Если кто из наших прицепится, скажи, что капитан Борха тебя уже проверял». «Спасибо, господин капитан. Удачи!» Выехать к далекому морю удалось только вечером. Но следующую ночь я провел уже совсем рядом с Парфеноном, в маленьком городке, так и оставшемся для меня безымянным. Здесь отсутствовала станция монорельса, поэтому выбранный мною способ передвижения не стал для местных жителей откровением. Администратор крохотного отеля лишь быстро проверил мои документы и выдал ключ, после чего отвернулся, всем своим видом давая понять, что дальнейшее общение не входит в его планы. Я отправился в доставшуюся мне комнату, как следует вымылся под жидкими струями прохладного душа, упал на кровать и заснул. А утром следующего дня начатое путешествие возобновилось, погрузив меня в бесконечную смену машин, городов, дорог. Впервые пересекая единственный на планете континент с запада на восток, я незаметно проникался его размерами. До этого момента территориальное неравенство между странами казалось мне чем-то обыденным и не стоящим особого внимания. Но сейчас, когда перед глазами проносились сотни километров бескрайних каменистых равнин, высокие горы то и дело чередовались с покрытыми водой низинами, а количество разбросанных вдоль шоссе населенных пунктов перевалило за второй десяток, все наконец-то встало на свои места. Лидер оказался прав. Изначальная несправедливость привела к тому, что наш враг обрел колоссальное стратегическое преимущество и победить его обычными способами было практически нереально. «Скажите, а здесь война как вообще чувствуется? Или чувствуется, сынок?» — грустно усмехнулся подвозивший меня старик. «Когда половина страны на фронт уезжает, это не может не чувствоваться!» «Я почти год на фронте. Там не так уж много людей». «Ты о полосе говоришь? На полосе нельзя солдат держать, их перестреляют. Но вот дальше... Эх!» Термин оказался для меня совершенно незнакомым. Но суть сказанного была понятна и без дополнительных объяснений. Полоса значит полоса. Не хуже и не лучше других названий. «Дальше очень много частей развернуто», — согласился я. «И это плохо?» «А сам как думаешь, сынок? Вот ты, я вижу, делом занят, в разведке служишь. А те, кто у тебя за спиной сидят?» «Ну, без них тоже нельзя». «Нельзя, правильно говоришь. Но они просто сидят на одном месте. Просто сидят, понимаешь? Не учатся, не работают. Если так все и продолжится, то... Тьфу. Мексам, наверное, тяжелее приходится. У них ресурсов меньше». «Ресурсов меньше, зато желания больше. Они с самого начала знали, что делали, понимаешь? Это мы здесь сидели, как куры над яйцами, а они — твари!» В голосе старика звучала чрезмерная экспрессия, но затронутая им тема показалась мне достаточно интересной. Чуть поколебавшись, я все же рискнул и задал следующий вопрос. «Скажите, а как вы думаете, из-за чего война началась? На самом деле?» «Из-за земли, конечно. Эти придурки сначала выбрали горы, затем поняли, что участков с наносным грунтом там почти нет, и начали завидовать». «Наносной грунт?» «Чему вас только в школах учат? Здесь же сплошные камни, а вся пыль, песок и прочая грязь вымывается прямо в море. Как грунт для растений делать, спрашивается?» «Тащить из моря. А это очень сложно. Нужна подложка, основание. Ясно?» «Более-менее». «Ну вот, эти придурки начали голодать, столкнувшись с кризисом рождаемости. А потом решили отнять у нас северные равнины. Понимаешь?» «То есть это все-таки они напали первыми, не мы?» «Парень, ты на своей полосе слишком много брехни слышал. Нам-то для чего воевать? Здесь все было хорошо». «Ну да, верно». Разговор оставил после себя тягостное ощущение. Несмотря на серьезные искажения фактов и подгонку их под удобную лично ему версию, в целом старик говорил достаточно разумные вещи. Конечно, мне уже доводилось слышать подобные аргументы, но раньше я всегда находился рядом с линией фронта и воспринимал их в качестве некой пропаганды. Сейчас на мирной территории впечатление было абсолютно другим. К черту. Спустя еще два дня и почти 400 километров стандартная камуфляжная форма начала меня тяготить. Солдаты встречались все реже, патрули исчезли с городских улиц, а мой внешний вид стал привлекать ненужное внимание. Пришлось сделать обстановку и обновить гардероб. Переодевшись в легкую светло-серую куртку, такие же брюки и веселую оранжево-голубую футболку. Выглядело это довольно странно. Зато я наконец-то перестал выделяться из толпы местных жителей. Особенно после того, как сменил свой потертый рюкзак на более удобную гражданскую версию. Главные сложности были позади. Езда с незнакомыми попутчиками откровенно мне надоела, а созданный образ позволял без опаски использовать более удобные способы передвижения. В итоге, проведя некоторое время возле транспортной станции и убедившись, что пассажиров там никто не досматривает, я купил билет, положил ядерный заряд в багажный отсек длинного приземистого шаттла, после чего с комфортом растянулся в кресле и стал ждать отправления. Рядом продолжалась обычная, никак не затронутая войной жизнь. Люди гуляли по улице, изучали терминалы оплаты, о чем-то беседовали, рассаживались по машинам, уезжали. Наблюдая за этой ленивой суетой, я неожиданно понял, что нахожусь чуть ли не в самом центре вражеского государства. Чисто теоретически, бомбу вполне можно было оставить прямо здесь. Возможно, так и следовало поступить. «О, вот и наши места!» — раздался у меня над ухом веселый женский голос. «Вы тоже до Сицилии едете?» «Что? А, да, конечно, простите, задумался». «О, это вы меня простите. Можно мы спрячем сумку вот здесь? Шофер ругается, у него, видите ли, квота». Так, не разобравшись в сути конфликта, я согласно кивнул. Добившись своего, женщина ловко пропихнула мне под ноги увесистый баул, ослепительно улыбнулась, а затем посадила на соседнее кресло толстого мальчишку лет 10. Тот испуганно покосился в мою сторону, уткнулся носом в мультимедийную пластинку и затих. «Отправляемся!» — раздался откуда-то сверху голос водителя. «Переезд займет 4 часа. Остановки не предусмотрены. Санитарный узел находится в задней части салона». Я еще раз посмотрел в окно, провожая взглядом удалявшуюся станцию. Мысль о том, чтобы закончить свое путешествие именно в этом городе, безнадежно устарела, шаттл уже начал движение, так что любая остановка могла вызвать множество ненужных подозрений. С другой стороны, огорчаться из-за собственной медлительности вряд ли стоило. Все же мой путевой лист был расписан именно до Сицилии, а отдыхать логичнее всего было на берегу моря, но никак не в глубине континента. «Мама, мне нужно в туалет!» Украдкой вздохнув, я откинулся на спинку кресла, после чего закрыл глаза, незаметно погрузившись в дремоту, время от времени прерываемую громкими разговорами соседей и восторженными детскими криками. Набравший скорость шаттл, несся по идеально ровной дороге, изредка притормаживая возле редких поселений, но затем снова оставаясь наедине с однотипными скалистыми ландшафтами. Деревья практически исчезли. Если на западе страны их было достаточно много, то здесь все ограничивалось скудными клочками травы, сиротливо зеленевшей возле деревушек и отдельно стоящих домов. «Животные!» «Мама, смотри, там корова!» «Да, милый, вижу». Нормально выспаться мне так и не удалось, а заключительные 40 минут пути я и вовсе провел как на иголках, думая о возможном досмотре. С одной стороны, каких-либо предпосылок к этому не имелось, а с другой... Что делать в том случае, если местные полицейские найдут рюкзак с бомбой? Определить его владельца не составит никакого труда. Идентификатор мгновенно сообщит о моем местонахождении. Да, его можно выкинуть, но это лишь отсрочит неизбежное. Спрятаться в чужом городе у меня не получится. До линии фронта почти 1000 километров. «Антуан, собирайся, мы приезжаем». «Мы уже на море? Где оно?» «Скоро увидишь. Веди себя прилично». «Мам!» Я покинул машину вместе с основным потоком пассажиров, не торопясь и не опаздывая. Точно так же спокойно добрался до багажного отсека, вытащил свой рюкзак, с трудом закинул его на плечо и медленно двинулся вслед за попутчиками. Паранойя разыгралась с новой силой. Я невольно отмечал разбросанные по стенам домов камеры наблюдения, фиксировал случайные взгляды шедших рядом людей, пытался увидеть полицейских. Спасение от захлестнувших душу тревог пришло в виде появившегося впереди отеля. Присоединившись к еще нескольким отдыхающим, я зашел в просторный холл, выбрал себе номер, после чего незамедлительно спрятался в нем, подперев дверь рюкзаком. Напряжение постепенно отступило, пережитый испуг стал казаться чем-то иррациональным, даже смешным. Вернулась способность ясно мыслить. Вокруг меня был совершенно обычный мирный город, жители которого абсолютно не думали о продолжавшейся далеко на Западе войне. Никто не задавал мне лишних вопросов, никто не интересовался содержимым огромного рюкзака. Всем было плевать. Спокойно, ничего не произошло. Из окна 6-го этажа открывался хороший вид на бескрайнее желто-зеленое море. Ленивые пологие волны мягко катились к берегу, разбивались о длинные волнорезы, откатывались назад, снова шли на приступ. Наблюдая за этой умиротворяющей картиной, я постепенно разобрался в своих эмоциях, безжалостно отсек ненужные колебания и снова ощутил себя полностью готовым к выполнению задачи. Первоначальная цель была успешно достигнута. Осталась самая малость. Мне требовалось до конца вжиться в роль приехавшего на отдых солдата, как следует изучить город, а затем спрятать свою ношу в наиболее подходящем для этого месте. Котлован строящегося неподалеку здания выглядел идеальным вариантом.